Родина богатыря Ильи Муромца. И вновь волшебное кольцо закружило наших героев в вихре. Когда он стих, Шура посмотрела на кота в сапогах. Он был в кольчуге и с палицей в руке. «Город Муром — родина великого русского богатыря Ильи, который сражался с соловьем-разбойником, идолищем поганым и другими врагами и напастями русской земли». Былина — это вид устного народного творчества. Героические песни-сказания о подвигах богатырей Древней Руси. Как рассказывается в былине, Илья Муромец до 33 лет просидел на печи. А потом исцелили его калики-перехожие, старцы. Стал он великим богатырем и служил русскому князю Владимиру. Все в Муроме хранит память о богатыре. И даже есть его скульптура в главном городском парке. При въезде встречает всех гостей былинный камень. Находящиеся здесь 13 святых источников, как говорят, появились от следов могучего коня Ильи. На улице Московская находится Муромский историко-художественный музей, перед которым лежит часть дуба, который, по легенде, богатырь выкорчевал и бросил в реку Аку, чтобы показать удаль молодецкую. Попробовать себя в роли богатыря всем детям и взрослым можно на специальных программах и представлениях в музее. А теперь задание. Выбери среди вещей те, которые принадлежат богатырю, и вспомни, как они называются. Изображение к заданию ты найдешь в PDF-приложении. Справился? Вот ответ. Палица, шлем, кольчуга —